Она бросилась в комнату и, подобострастно улыбаясь, взмолилась. «Барышня, не поднимайте скандал. Наша старуха из ума выжила. Она проиграла и, не зная, на что отыграться, взяла золотого феникса. Она даже представить себе не могла, что получится такая неприятность. Мы ведь знаем, что эта вещь принадлежит не ей, а хозяйке. Так что рано или поздно выкупим ее и возвратим барышне. Умоляю вас, пойдите к старой госпоже и спасите нашу старуху». «Сестра, ты говоришь о невозможном», — ласково ответила Инчунь. «Мне просить бесполезно. Что я могу сделать? Сестра Бао Чай и сестрица Лин Дай Юй уже просили старую госпожу об этом, но она отказала. Я и так сгораю от стыда. Так неужели ты думаешь, что я еще возьму на себя чужой позор?» «Выкупать золотого феникса — это одно. А просить старую госпожу, чтобы она помиловала твою свекровь, — дело другое», — вмешалась Сюй-Дзюй, оборачиваясь к женщине. «Не смешивай две разные вещи. Неужели вы не выкупите феникса, если барышня не пойдет заступаться за твою свекровь? Лучше бы сначала принесла феникс, а потом уже поговорили бы». Получив отказ Инчунь и выслушав едкие упреки Сюй-Дзюй, жена Юй-Гуя вспыхнула. Злоупотребляя мягкостью Инчунь, она в присутствии девушки напустилась на Сюй-Дзюй. «Не очень-то зазнавайся. Разве в доме есть мамки и няньки, которые не стремятся извлечь выгоды за счет своих господ? Все вы потихоньку воруете. С тех пор, как приехала барышня Син Сюянь, госпожа распорядилась удерживать один лян из нашего месячного жалования для посылки ее матери. Да прибавились расходы на ее содержание здесь. Опять же страдаем мы. Что же получится, если за наш счет все начнут экономить? У всех постоянно чего-нибудь не хватает, а расплачиваемся мы. За последнее время нам не додали, по крайней мере, 30 лян серебра. Это же наши кровные деньги». «Какие 30 лян?» — с бранью обрушилась на нее Сюй-Дзюй. «Погоди, я с тобой рассчитаюсь. Что у тебя требовала наша барышня?» Услышав, что эта женщина говорит о том же, что и госпожа Син, Инчунь прервала ее. «Ладно тебе, хватит. Если не можешь принести феникса, не подымай скандал. Если госпожа спросит, я скажу, что потеряла. Тебя это дело не касается, иди своей дорогой. Чего расшумелась?» Она велела Сюй-Дзюй налить чашку чаю, но возмущенная Сюй-Дзюй продолжала ворчать. «Вам-то бояться нечего. Но если меня спросят, куда девалась вещь, что мне отвечать? Ведь они же украли ее, а еще говорят, что вы утаиваете их жалование. Нужно все немедленно выяснить. Не то госпожа узнает, начнет допытываться, почему вы пользуетесь чужими деньгами, и получится новая неприятность. Все подумают, что вы занимаетесь вымогательством, и скандал неминуем». Сюй-Дзюй заплакала. Сы-Ци не выдержала, поднялась с постели и решила вместе с Сюй-Дзюй пойти допрашивать старуху. Инчунь не могла удержать их. Чтобы рассеять неприятные мысли, она раскрыла откровение Верховного Божества и принялась читать. Между тем служанки продолжали спорить. В это время пришли Бао Чай, Дай Юй, Бао Цинь и Танчунь. Они знали, что Инчунь расстроена, и решили ее успокоить. Войдя во двор, они услышали громкие голоса. Танчунь заглянула в комнату через затянутое тонким шелком окно и увидела Инчунь, которая сидела, опершись о спинку кровати, и читала, делая вид, что ничего не слышит.